Часть третья. Глава первая. Последствия Эфесского и Халкидонского соборов. Дефизиты и монофизиты. Севир Антиохийский. Знаменитое вероопределение, выработанное Халкидонским собором, оказалось, несмотря на его сбалансированность, неполным и, на поверку, никого не удовлетворило вполне, создав в то же время новые затруднения. В формулировке Ороса отразилось стремление к компромиссу между враждующими партиями, но в результате каждая партия давала ему свое одностороннее толкование, неприемлемое для противной стороны. Исповедуя во Христе две природы, сходящиеся в одно лицо и одну ипостась, собор во имя верности учению святого Кирилла в то же время 8 раз употребляет выражение «один и тот же Христос», в смысле тот же самый. Стремясь избежать обвинения в несторианстве и сохранить верность кирилловой христологии, халкидонские отцы, следуя каппадокийской терминологии, установили тождество между терминами «ипостась» и «лицо». Слово «лицо» употреблялось несторием в слабом смысле и допускало неоднозначное толкование. Термин же «ипостась», которым отцы-каппадокийцы пользовались для обозначения лиц Пресвятой Троицы, до Халкидонского собора употреблялся синонимично со словом «природа». Халкидонский Орос раз и навсегда установил различие между природой и ипостасью, тем самым исключив употребление двусмысленного кириллового выражения «одна природа». Однако простые христиане плохо разбирались в терминологических тонкостях и не могли оценить по достоинству примиренческие устремления собора. К тому же случилось так, что среди защитников собора не оказалось ни одного крупного богослова, за исключением бывшего врага святого Кирилла Феодорита Кирского. В то же время среди противников собора выступали блестящие мыслители, сумевшие четко сформулировать и обосновать свою неудовлетворенность халкидонским вероопределением. Среди сторонников Халкидона строгие дефизиты были особенно довольны формулировкой о двух природах. Не следует, однако, забывать, что и Несторий, находившийся в ссылке, тоже выразил удовлетворение Оросом, не усмотрев в нем никакого несоответствия своим собственным взглядам. Согласие Нестория, несомненно, покоилось на недоразумении. Отцы Халкидонского собора понимали выражение «одно лицо» и «одна ипостась» в кирилловом смысле. Ипостась Христа понималась как предсуществующая ипостась второго лица Святой Троицы. Но недоразумение было все же возможно, поскольку формально в Оросе прямо не было сказано о том, что ипостась Христа и есть предвечная ипостась Бога Слова. Вне зависимости от того, было это упущение преднамеренным или нет, оно открывало несторианам, а также строгим дефизитам, вроде блаженного Феодорита, возможность трактовать ипостась в смысле антиохийского термина «лицо единения», выражающего конкретный богочеловеческий лик Иисуса, но не его лично божественное достоинство. При этом игнорировалось утверждаемое Оросом различие между природой и ипостасью. Именно это и приводило в раздражение монофизитов и давало им повод отвергать Халкидонский собор. По существу они и в самом деле имели для этого некоторые основания, ибо многие апологеты Халкидона богословствовали в недвусмысленно несторианском духе. Крайне сомнительной фигурой в их глазах был также и Феодорит Кирский, присутствие которого среди епископов, подписавших Орос, не способствовало популярности собора. Как мы помним, в свое время Феодорит написал опровержение учения и анафем Кирилла, а до этого он резко возражал даже против решений Эфесского собора. На Халкидонском соборе он провозгласил анафему против Нестория настолько неохотно, что не оставил ни у кого впечатления искренности. Уже и после собора, который он пережил на 15 лет, он умер в 466 году, Феодорит продолжал игнорировать кирилловское учение о теопасхизме. Сравни, слово пострадало во плоти. В любой форме. По его мнению, и воскресение Христа нужно понимать как воскресение его тела, а не бессмертной души или бессмертного божества. Смерть Христа состояла в отделении бессмертной души от смертного тела, а божество его, связанное с душой и телом, обеспечило их воссоединение в воскресении. Отвечая на вопрос, кто же страдал и умер, Феодорит говорил: «Человеческая природа, уступка, делавшаяся, по-видимому, во имя единомыслия с Кириллом, но выдававшая непонимание идеи ипостасного единства. Подобные взгляды главного представителя халкидонского богословия в середине V века делали примирение с монофизитами крайне затруднительным». Константинопольская церковь строго придерживалась решений Халкидонского собора, в особенности из-за 28-го канона, поставившего Константинопольский патриархат на второе место после Римского. Однако некоторые императоры того периода, в частности Анастасий и Зенон, поддерживали монофизитов в надежде завоевать этим шаткую лояльность Египта. Среди патриархов V-VI веков следует отметить Геннадия, формально поддерживавшего Халкидонский собор, но толковавшего его в сугубо антиохийском духе. В 482 году патриарх Акакий принял Энотикон Зенона, провозгласивший никейский символ веры и анафемы святого Кирилла единственными критериями православия, но умалчивавший о Халкидоне. При патриархе Македонии, годы жизни с 495 по 511, когда обнаружилось, что имя Акакия упоминается в диптихах, Константинополь потерял поддержку Рима. Но Македонию, являвшему собой пример твердой приверженности Халкидонскому собору, приходилось сражаться не только с римскими педантами, но и с монофизитским императором Анастасием, а также с монофизитским большинством Сирии и Египта. Догматическая слабость его позиции наглядно иллюстрируется дебатами о Тресвятом. Тресвятой впервые появляется в документах Халкидонского собора в знакомой форме: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Монофизитский патриарх антиохийский Петр по прозвищу Гнофей, сукновальщик, прибавил к нему «распятый за нас». Выражение, взятое из никейского символа, которое в глазах Петра, по-видимому, акцентировало существенный аспект кирилловой христологии, а именно, что слово как единственный субъект во Христе является также и субъектом смерти во плоти, которую он воспринял. Несомненно, Петр понимал Тресвятое как гимн воплощенному слову, а следовательно, интерпретированный вариант формально был православным. Однако халкидониты были недовольны, ибо считали, что Тресвятое относится к Троице. В этом случае добавление Петра относилось к Отцу и Духу и провоцировало обвинение в патрипассианстве, отцестрадании, модализме и прочих ересях. Возражения халкидонских богословов не ограничивались указанием на неординарность интерполяции ввиду возможности троичного толкования гимна. Наряду с этим мы опять находим знакомые аргументы против теопасхизма как такового, столь популярные в антиохийских кругах как до, так и после Ефесского собора, и сильно отдающие несторианством. В наше время все монофизиты пользуются интерполированной формой Тресвятого, тогда как православные, дабы подчеркнуть свое троичное понимание гимна, добавили к нему слова «Пресвятая Троица, помилуй нас». Можно заключить, что за отсутствием крупных богословов халкидонская апологетика была неубедительной и страдала отсутствием воображения. Помимо Константинополя, Халкидонский собор поддерживался Римом. В то же время на стороне монофизитов того времени мы встречаем замечательных богословов, таких как патриарх Антиохийский Севир, 512-518 годы, Александриец Тимофей Элур, Элур прозвище значит кот, Иссириец Филоксен Мабугский, епископ города Мабуга. Все трое единодушно отвергали крайних монофизитов Евтиха, однако равным образом протестовали против двух природ во Христе. Ни один человек, чье сердце расположено к здравой вере, не станет проповедовать две природы или верить в них ни до соединения, ни после онного, ибо когда бесплотное слово Бога Отца было зачато в лоне Святой Девы, тогда же от ее плоти он взял и тело, известным лишь одному ему образом, оставаясь неизменным как Бог. Он соединился с плотью, ибо до зачатия Бога Слова у его плоти не было ипостаси или сущности, которой можно было бы дать название какой бы то ни было части оной или отдельной природы, ибо природа не существует без ипостаси, ни ипостась без лица. Поэтому если есть две природы, то должно быть два лица, но если есть два лица, это значит, что есть два Христа. Тимофей Элур против Халкидона. В сущности, утверждение Тимофея сводится к двум основным моментам. Во-первых, к возражению против наличия двух природ во Христе, ибо не два существа соединились вместе, но Слово стало человеком. Во-вторых, что человеческая природа не может существовать вне ипостаси. Такую же логику мы обнаруживаем и у Филоксена Мабугского. По природе он Бог. Если он стал тем, чем он не был, то не из человека он стал Богом, но из Бога стал человеком, оставаясь, как и прежде, Богом. Он стал, но остался неизменен, ибо он остался тем, чем был ранее даже в своем становлении. Филоксен Мабугский. Три письма. 149-133. Рассуждение сходного толка мы находим и у Севира Антиохийского. Будучи убежденным кирилловцем, он признавал во Христе Бога и человека, но отказывался говорить о двух природах, ибо для него в этом подразумевалось бы два лица. Отвергая халкидонскую терминологию, монофизиты ввели в употребление свою собственную. Севир был вынужден говорить о составной природе Спасителя, признавая наличие в нем двух сущностей. Севир, как и все монофизиты, придавал термину «природа» конкретный смысл «существа», настаивая поэтому на единой природе Христа. Он в то же время соглашался с возможностью интеллектуального различия в нем двух природ и даже двух ипостасей или лиц. Таким образом, разумом мы познаем во Христе две природы, но конкретно в действительности о двух природах говорить нельзя, а двойственность можно различить лишь посредством интеллектуального воображения. Подводя итоги, можно сказать, что монофизиты были консервативны в духе богословия святого Кирилла Александрийского. Халкидонский собор спас мир от оголтелого Евтиха, но не выработал общеприемлемых положительных решений, что и послужило причиной мощной монофизитской реакции. Халкидонскому оросу предстояло дальнейшее развитие, произошедшее при императоре Юстиниане. Но к этому времени примирение с монофизитским наследием Востока было уже невозможно. Раскол зашел слишком далеко.